Глава 30. «И Моисей передал сынам Израилевым все, что повелел ему Господь. Моисей сказал главам племен Израиля: вот что повелевает Господь. Если мужчина дал обет Господу, или же, поклявшись, взял на себя обязательство, он не должен нарушать свое слово, пусть исполнит все, что пообещал. Если женщина, живущая, пока она не замужем, в доме отца, дала обет Господу или взяла на себя обязательство, а отец, узнав о ее обете или взятом ею обязательстве, промолчал, то любой ее обет или взятое ею обязательство сохраняет силу. Но если отец, узнав, запретил ей, то любой ее обет или взятое ею обязательство теряет силу. Господь простит ее, ибо это отец запретил ей. Если женщина вышла замуж, будучи связанной обетом или необдуманно взятым обязательством, а ее муж, узнав об этом, промолчал, то ее обет или взятое ею обязательство сохраняет силу. Если же ее муж, узнав, запретил ей, то этим он отменил ее обет или необдуманно взятое ею обязательство. Господь простит ее. Всякий обет, данный вдовою или разведенной, всякое обязательство, какое она на себя взяла, сохраняет силу. Если женщина, живя в доме мужа, дала обет, или же, поклявшись, взяла на себя обязательство, а муж, узнав об этом, промолчал и не запретил ей, то любой ее обет или взятое ею обязательство сохраняет силу. Но если муж, узнав, отменил ее обещание, то это обещание, обет или обязательство, теряет силу. Это обещание было отменено ее мужем, и Господь простит ее. Любой обет, любая клятва смирять себя, которую дала жена, должны быть подтверждены, либо отменены ее мужем. Если муж ничего не сказал ей в течение дня, то этим он подтвердил ее обет или обязательство, подтвердил тем, что узнал, но промолчал. Если муж отменит ее обещание позднее, то он в ответе за неисполнение обещанного. Таковы предписания, которые Господь дал Моисею. Это предписание для мужа и жены, а также для отца и дочери, живущей пока не замужем в доме отца.